Глава 6. Не предусмотрели на «Королеве ночи» появление незваных гостей. Каюты повышенного комфорта для офицерского состава находились в одном месте, на верхней палубе, для рядовых работников — на второй. Само собой, высокого гостя разместили со всеми удобствами. Хорошо, Люси вызвалась поработать гидом и показать Ирсаю дорогу к медотсеку. Ага, будто бортовой скин не мог скинуть маршрут и отметить зоны, разрешенные для посещения посторонними. Тем не менее, у меня выдался шанс объясниться с Нэшем. Когда мы остановились у двери каюты, раздвинула ее пошире и жестом пригласила внутрь. Створка еще не вернулась в закрытое положение, когда я снова оказалась в мужских объятиях. Тот робкий первый поцелуй пробудил ураган чувственности, и мне захотелось наверстать упущенное время. 5 месяцев хождения вокруг да около, полунамеков, взглядов и случайных прикосновений. 5 месяцев, пока не появился Ирсай и одним своим видом подтолкнул нас в объятия друг друга. Целоваться Нэш умел. Его жаркие губы сминали мои. Наши языки сплетались в причудливом танце, а руки жили отдельной жизнью. Зарывались волосы, скользили по обнаженным лопаткам до кромки платья и ниже, стискивая округлости ягодиц. Я не отставала в изучении тела партнера. Мундир уже отлетел в сторону. Шелковая рубашка расстегнута и приспущена на плечах. Под пальцами приятная упругость мышц, гладкая кожа, прикасаться к которой так понравилось в прошлый раз. Затвердевшие соски стоило прижаться плотнее. Болезненно заныли, требуя убрать последнюю преграду в виде серебристой материи лифа. Внизу живота запульсировала сжатая до предела пружина. Трусики увлажнились, выдавая высшую степень возбуждения. «Мина», — хрипло произнес Нэш, когда моя ладонь легла на его каменную выпуклость. Усилием воли мужчина перехватил мою руку, поднес к губам и поцеловал. «Мы не можем. Это неправильно». «Почему? Я ведь сама этого хочу, правда! И ты хочешь меня, так в чем дело?» — накатил острый приступ разочарования. «Мой отец?» «У меня приказ оберегать тебя». И от нежелательных отношений тоже. Вымученно улыбнулся и отодвинулся в сторону. «Ты достойна большего, чем какой-то архсианец». «Что ты такое говоришь?» Тело предавало и изнывало от неудовлетворенности. «Сейчас я как никогда была уверена, Нэш именно тот, кто мне нужен. Понимаю, отец приказал, потому что беспокоится обо мне, и всегда беспокоился, оберегал. Вот только я уже выросла, могу сама решить, с кем встречаться. Я имею право сама выбирать». «Верно». Капитан захватил мое лицо в плен ладони и поцеловал. «Я понимаю это как никто другой. Не представляешь, чего мне стоит сдерживаться. Но Хиан Микош настоял, что между нами не будет близких отношений, пока не вернемся в Рамию. И я дал слово». «Настоял? О чем ты? Откуда бы он узнал? Я же...» Осеклась, вспоминая момент, когда вытаскивала Нэша из скафандра и оказывала помощь. Тогда я позволила себе лишнего и совершенно не подумала, что бортовой скин записывал мои действия. «Яхта, да? Ты тоже видел?» Риторический вопрос. Пока я восстанавливалась в медкапсуле, отец не терял времени и тщательно изучил видеофайлы того полета. Не нужно быть псионом-провидцем, чтобы предугадать ситуацию, когда нас с Нэшвиллом потянет друг к другу. Достаточно логически мыслить. 5 лет в замкнутом пространстве корабля, рядом с объектом противоположного пола. Рано или поздно, но это случилось бы. Казалось, папа все предусмотрел. В упрямом характере телохранителя я уже убедилась за эти годы. Если дал слово, сдержит любой ценой. Или погибнет, кровью смывая позор. Но я этого так не оставлю, не будь я Мина Микош. Когда прибудем на Дарквелл и установим ретрансляторы для связи, первое, о чем попрошу отца, чтобы он снял запрет. Я бы предпочел отложить этот вопрос до возвращения на Рамию. Понимаешь, окружающая обстановка подталкивает нас друг к другу. Возможно, вернувшись к прежней жизни, ты сочтешь наши отношения ошибкой, и тогда... Отвел взгляд, на застывшем лице ходуном заходили желваки. Я сочту ошибкой. Нэш... «Никто из нас не может загадывать наперед и давать опрометчивых обещаний. Откуда мне знать, что не передумаешь именно ты?» Запальчиво выпалила в ответ. «Я?» — удивился такой постановке вопроса. «Никогда не передумаю и готов ждать, сколько потребуется». Ты еще молода. Мимолетные увлечения в юном возрасте часто принимают за любовь. И если мы будем вместе, то это должно быть осознанное решение на всю жизнь. Готова ли ты принять его сейчас, когда толком ничего не знаешь обо мне? Так расскажи. Дай узнать тебя. Ближе. Последние слова прошептала, обвивая шею мужчины руками. Настолько близко, насколько это возможно. Поцеловала сама, пусть не умела, не такой богатый опыт в этом деле, но со всей страстью, что бушевала в теле. «Мина, что ты со мной делаешь?» — простонал Нэшвилл. «Прости, но мне лучше уйти, иначе я позабуду о долге, нарушу запреты и стану клятвопреступником. Разве тебе нужен изгой и предатель рядом?» «Мне нужен ты, остальное не важно!» «Важно, Мина, очень важно!» Снова отстранился и спешно принялся застегивать пуговицы на рубашке. «И дело не в том, что ты наследница огромного состояния и важная фигура в Федерации. Нет, дело в тебе самой. Позже ты поймешь, что я поступил правильно. Ради нас, ради наших возможных детей и нашего будущего. Однажды, поступившись принципами, нарушив слово, я стану другим человеком, не тем, кого бы ты могла полюбить». Подобрав с пола мундир, Нэш коснулся губами моей щеки на прощание и ушел, оставив меня наедине с мыслями и неудовлетворенным желанием. Не объяснить словами, каково это, когда каждая клеточка жаждет прикосновений, а внизу живота все еще пульсирует сжатая пружина. Содрав ненавистное платье, отправилась в душ. Запасы воды на королеве не бесконечны, но иной раз я баловала себя водными процедурами. В остальное время использовала сухую антисептическую установку. Сейчас я выставила температуру на 15 градусов и взвизгнула, когда на голову обрушился холодный поток воды. Не помогло. Констатировала печальный факт. Сна ни в одном глазу. Слишком уж насыщенным выдался день и последние пару часов. Решила навестить Люси, тем более сигнал нейросети показывал, что она уже вернулась к себе. Натянула привычный комбинезон, скрутила волосы в узел на затылке, тоскливо отметила в зеркале, как лихорадочно блестят глаза. Похоже, придется воспользоваться медкапсулой, чтобы убрать симптомы нервозности и немного поспать. Но это потом. Сначала вразумить подругу, которая вознамерилась заполучить Ирсай в список побед. Пара шагов по общему коридору, и вот я уже у нужной комнаты. Хотела нажать на кнопку вызова, как заметила, что дверь не закрыта. Сразу в памяти всплыла недавняя сцена, когда мы с Нэшем целовались как безумные, совершенно позабыв об осторожности. Неужели? Да ладно, мы и раньше не запирали двери и входили друг к другу без стука, прекрасно зная, что никто из экипажа не позволит себе лишнего, да и позволять-то особо некому. Правильный до мозга костей Нэш? Или же холл, на котором висит куча обязательств, как бы не похлеще, чем на капитане? Лин Рам? Этот постоянно пропадает в лаборатории на нижней палубе, занимаясь исследованиями. Скукотища. Пару раз навестила ученого. Тоска зеленая, эти его теоретические изыскания. Я уже не уверена, что меня привлекает профессия ксенобиолога. Возможно, практические испытания на Даркуэле изменят мое мнение. «Отрыжка бездны, Люси!» Тихонько ахнула, застав подругу за весьма пикантной сценой. Времени эта парочка, похоже, не теряла и собиралась зайти куда дальше, чем мы с Нэшем. Эрдей как раз избавлял Люси от остатков одежды. Сам он уже сверкал голым задом. Упругим таким на вид, аппетитным. По крайней мере, Люси оценила. Ее тонкие пальчики свободно скользили по голой спине мужчины, безжалостно тискали филейную часть и... Что она делает? Подружка присела на край кровати, и ее голова ритмично задвигалась, точно в области мужского паха. Ирсай же положил ладонь на светловолосую макушку, придерживал и слегка направлял ее, а сам при этом активно помогал бедрами. Я понимала, что некрасиво подглядывать, что, застав такое, должна немедленно уйти. В конце концов, это не мое дело, кто и с кем спит. Но на меня напало оцепенение. Это... Не знаю, как объяснить. Почему-то не покидало дурацкое ощущение, что на месте Люси должна была быть я, и проделывать эти непотребности, и стонать от удовольствия, и смотреть Ирдаю в глаза, когда он входит... Бездна. Кровь прилила к щекам, когда Ирсай вдруг резко отстранился от Люси, перевернул ее к себе спиной, поставил на колени и обернулся, уставившись прямо на меня. Медленно, так что блондинка недовольно застонала, мужчина вошел в нее до упора. Во рту пересохло, когда представила... Да что со мной творится? Какое-то время мы буравили друг друга взглядами. Я с изумлением и застилающим сознание страхом, что попалась на таком постыдном занятии. А Эрдай с торжествующей ухмылкой, будто демонстрируя, на что способен, и обещая в точности проделать подобное со мной. Нет, никогда. Опомнившись, опрометью бросилась прочь из каюты. Снова холодный душ. По запасам воды исчерпала лимит на ближайшую неделю. Горящее тело нелегко остудить, а уж мысли... Перед глазами так и стояла картина близости между Высшим и блондинкой. В ушах до сих пор звучали ее протяжные стоны. И гадкой паутиной налипло чувство стыда и неправильности происходящего. Нет, я не ханжа, прекрасно знаю, что и как происходит между мужчиной и женщиной, и даже была готова к таким отношениям еще полчаса назад. Но не с Ирсаем же. Мне нравился Нэш, нравилось его отношение ко мне, забота, стремление сделать жизнь лучше. Эрдей же брал, что хотел, не задумываясь о последствиях. Ни о каких чувствах даже речи не шло. Высший наверняка привык потакать желаниям и присваивать все, что вызывало малейший интерес в его глазах. Нет, это невыносимо. Торчать в каюте больше не могла. Отправилась в спортзал, чтобы вымотать себя до предела, найти неутоленной страсти иной выход. Вот только со способом просчиталась. В зале с полной самоотдачей пинал спортивные снаряды Холл Арвилл. Это я не догадалась отслеживать местоположение Ирсая, а вот безопасник, получив болезненный щелчок по носу, такой забывчивостью вряд ли страдал. Для него не составило труда определить, что два человека находятся в одном помещении. Сделать же правильные выводы способен и ребенок. Сочувствую. Для Люси мужчина лишь мимолетный эпизод. Никаких сильных чувств и неземной любви в помине не было. Так, ни к чему не обязывающий флирт. У них даже до постели не дошло. Ну, со слов Люси, конечно. Теперь я в этом уже не так уверена. Раньше в голову не приходило следить за ней, но сейчас... Сейчас я поставила задачу отслеживать местоположение всех людей на борту Королевы Ночи и сообщать, если кто-то появится поблизости. Для разнообразия отправилась навестить Лина Теодора Рама. Его работа, казавшаяся скучной недавно, вдруг пробудила жгучее любопытство. Пора бы уже разобраться, чем конкретно предстоит заниматься на Даркуэле, а не привычно откладывать неинтересное занятие на потом. «Добрый вечер», — поздоровалась с мужчиной, который залип над микроскопом и что-то увлеченно рассматривал. Вот уж поистине, для кого перелет прошел незаметно. Ученый иной раз забывал о еде, часами просиживая в лаборатории, пропускал дежурство в медсекции, куда его прикомандировали как временного члена экипажа. Повезло, что под рукой была Рия, да и не так часто требовались услуги дока. Я, например, сама справлялась с еженедельным осмотром или же снятием перенапряжения после тренировок. «А, это ты... Мина?» Показалось, или мужчина с трудом вспомнил мое имя? Все же показалось. «Рад, что заглянула. Что-то случилось?» «Ну, кроме того, что мы спасли пленников с пиратского корабля, и один из них Ирсай, других новостей нет». Небрежно пожала плечами. «А я вот решила узнать, чем предстоит заниматься на Даркуэле? Ведете меня в курс дела?» «Ох!» Теодор озадаченно почесал макушку, бросил тоскливый взгляд на микроскоп, на раскрытый на мониторе журнал с записями. «Это ведь задание не одного дня. Ну ладно, попробую объяснить. Иди сюда». Заговорщически поманил к себе, чуть отодвигаясь в сторону на подвижном кресле на колесиках и освобождая доступ к тому самому микроскопу. «Смотри, что ты видишь?» Приложилась глазом к окуляру. На смотровом стекле распознала клетки на вид обыкновенные, с ядром, рибосомами, митохондриями и цитоплазмой голубоватого цвета. «Клетки. И почему я чувствую себя нерадивой ученицей? Что я тут должна увидеть?» «Ты права, в этих клетках нет ничего необычного, но...» Мужчина поднялся, подошел к холодильному кубу, достал оттуда контейнер, покрытый изморозью. Стерильной пипеткой набрал красной субстанции, что там находилось. Несмотря на холод, жидкость не замерзла, наоборот, внутри нее будто бы наблюдалось движение. «Смотри внимательно!» вернулся к столу. Сейчас я запущу процесс каспаза, распада клеток, что приведет к их гибели. Приложившись к окуляру, я увидела, как истончаются клеточные мембраны. Клетки вздуваются и как бы закипают изнутри. В здоровом организме такие поглощались бы соседними здоровыми, но не в этот раз. Довольно быстро прежде живая структура обрела желеобразный вид и потемнела. А теперь смотри, что происходит, если к умершим клеткам добавить драколит. Теодор капнул того вещества, что набрал недавно в пипетку. На смотровое стеклышко попала крохотная часть. Капли в море, если сравнивать с общим объемом клеточного материала. Однако драколитовые клетки, красные с черным ядром внутри, начали делиться с бешеной скоростью, постепенно заполняя пространство вокруг себя похожими клетками. Создавалось впечатление, что новое вещество пожирало биоматериал, копировало и воспроизводило уже живые клетки, но с собственным ДНК внутри. «Ого, какие шустрики! А что будет, если драколит попадет внутрь живого организма?» «Станет его частью, а то и наоборот. Само существо будет походить на то, что представляет собой драколит. Как раз этот вопрос нам и предстоит выяснить на Даркуэле». «А почему этого нельзя было сделать на Рамии, если уж доставили опытный образец в институт?» Кивнула в сторону холодильной камеры. «То в чем проблема изучать рабочий материал в идеальных условиях?» «Опасность и непредсказуемость драколита», — сходу ответил Теодор. «И второй, немаловажный аспект — соблюдение тайны. Ты еще не поняла, как можно использовать открытие?» «Если честно, не совсем. Отвлечься от мучивших мыслей я сумела, а вот сосредоточиться на деле не удалось. Драколит восстанавливает омертвевшие клетки. Если удастся понять механизм, подчинить его, то, возможно, мы победим смерть». «Ого!» — поразилась масштабу замыслов. Вот это папа замахнулся. Но с другой стороны, если в руки попало такое сокровище, грех не изучить его и не заставить служить людям. Если на секундочку представить, что исследования увенчаются успехом, это же какие перспективы открываются? Тут не только Шадар, все Содружество будет искать выход на чудодейственное средство, способное подарить бессмертие. Теперь нападение на яхту и скоропалительную отправку экспедиции – легко представить звеньями одной цепи, за такое запросто лишиться головы. И тогда возникает логичный вопрос. А так ли случайно наша встреча с Ирсаем за пределами обитаемого мира? Что если появление пиратской лоханки месяц назад нарочно подстроено, чтобы потом обратили внимание и не пролетели мимо? Отсутствие самих пиратов на корабле никого даже не насторожило. Все поверили изможденному виду пленников и их жалостливому рассказу. Я резонно усомнилась, что на подобные жертвы Ирсай пошел бы ради меня, но вот ради важного открытия вполне способен и не на такое. Не от того ли столь пристальный интерес к моей персоне? Капитан знает о сути экспедиции? На всякий случай уточнила у ученого. «Только о том, что эти исследования крайне важны для корпорации и вашего отца лично», — покачал головой мужчина. «С драколитом работаю я и еще два человека, которые сейчас в заморозке. Также у меня есть разрешение ввести вас в курс дела. Но больше ни одна живая душа не знает о проводимых исследованиях. И не должна узнать. Это коммерческая тайна, за разглашение которой я рискую собственной жизнью». «Вы правы. Прониклась серьезностью сведений». «Быть может, стоит усилить охрану лаборатории?» Осмотрелась. Теоретически, спуститься на третий уровень мог любой. Здесь есть другой выход — коммуникации, технические коридоры. «Эта секция отведена под перевозку людей», — намекнул на громадный ангар, в котором перевозили криогенные капсулы с замороженными людьми. «Поэтому системы жизнеобеспечения продублированы дважды». «Имеется дополнительное бронирование стены, малый реактор, питающий энергосистемы», указал в глубину лаборатории, отделенной от основного зала энергетическим щитом. «Еще здесь установлен жилой модуль и оборудован склад с запасом продуктов и питьевой воды. В случае экстренной ситуации входы намертво перекрываются стальными перегородками, и никто не сможет войти или выйти, пока не будет введен код отмены». «А этот кот?» «Только у вас и у меня». Мужчина тяжело вздохнул, будто впервые осознавая глубину ответственности, что возложили на его плечи. «Драколит способен изменить этот мир. Наши имена впишут в историю Шадара и даже Содружества. Если мы справимся с поставленными задачами, конечно». «Справимся, даже не сомневайтесь», — поддержала его. «А почему же вы раньше не рассказывали обо всем?» Теодор снисходительно улыбнулся и развел руками. «Ага, пока сама не проявила интерес, не вспомнила о задании, что выдал отец перед полетом, он и не спешил открывать тайну. Конспиратор». «Я подозреваю, на борт Королевы Ночи проникли шпионы. Вернее, мы сами их привели, и теперь с этим ничего не поделать». Вкратце пересказала Лину Раму мое видение ситуации с Ирсаем и его командой. «Эта проблема серьезнее, чем мы думаем», — озадачился ученый. «Пожалуй, стоит ввести ограничения на посещение третьей секции для всех членов экипажа без исключения. Кроме вас, Лина Мина, конечно». «Что, и даже капитан под подозрением?» «Вряд ли на такое задание направили бы рядового Ирсая. Твой андроид подтвердил, что тот принадлежит древней семье высших. А у них, считай, у каждого пси-способности, противостоять которым люди не в состоянии. Уверен, высокий гость уже запудрил мозги окружающим». «Более чем». Судорожно сглотнула, вновь вспомнив сцену в каюте Люси. «Но мы с вами также рискуем, находясь на одном корабле с высшим, у меня от него мурашки по коже». «Однако, как бы я того не хотела, а избежать общения с ним не получится, значит, каждый может попасть под его влияние». «Отчего же?» — удивленно вскинул бровь. «Лин Хиан Микаш давно предусмотрел такое развитие событий. Инновационная разработка, имплант, блокирующий способность псионов дурманить мозги, вживлен каждому, кто занимает ключевой пост в корпорации Микаш. Только и он не является панацеей против обычных человеческих инстинктов. Ирсаи и без пси-способностей способны запудрить мозги и манипулировать сознанием». «О да», — поежилась, обняв себя за плечи. «В этом я уже успела убедиться. Вы не в курсе, а Люси установили такой имплант?» «Перед самым полетом», — кивнул Лин Рам. «Вот только на его развертывание в организме требуется время». На полную мощность выходит через 2 года, но уже сейчас его влияние ощутимо. Если человек осознает, что на него воздействуют, понимает причины, то сумеет противостоять противнику. «А вот с этим, похоже, у нас проблема. Мне нужно срочно поговорить с Люси. И с капитаном тоже. Я не буду рассказывать о драколите, но предупредить об опасности обязана». «Добро». Ученый снова кивнул, только теперь его движение походило на нервный тик. «Не смею задерживать, а мне пора возвращаться к работе».